Ариман приглушил освещение личной библиотеки, помня о том, насколько важна любая мелочь для концентрации внимания. Лемиэля удивил небольшой размер этого помещения, уступающего обычному кабинету таранского чиновника. И для библиотеки здесь было совсем немного книг, всего лишь один шкаф, заполненный кожаными футлярами для свитков и стопками отдельных листов бумаги. Вдоль одной из стен стоял большой письменный стол из светлого полированного дерева с темными прожилками, на котором лежала обтянутая зеленой кожей папка и несколько открытых фолиантов толщиной не менее полуметра. В углу безмолвным свидетелем его неудачной попытки стояла подставка с доспехами Аримана. Доспехи напоминали Лемиэлю роботов Коллофиса, и от одной мысли о бездушных механических воинах у него по спине пробегал холодок. «Ты уже видишь ее?» – спросил Ариман. «Нет». «Посмотри еще раз. Плыви вместе с потоком. Вспомни все, чему я учил тебя после сорокопута». «Я стараюсь, но их слишком много. Как я могу определить, где реальное будущее, а где потенциальные возможности?» «А вот для этого», – принялся объяснять Ариман, – «необходим личный опыт прорицателя». Некоторые предсказатели обладают внутренней связью с эфирными потоками, которая ведет к истине с неукоснительной точностью, а другим, чтобы достичь, приходится отсеивать тысячи бессмысленных видений. «А к каким из них ты относишь себя?» – спросил Люмиэль, не открывая глаз и пытаясь проследить за миллионами возможных траекторий разлетающихся карт. «Думай больше о картах, а не обо мне», – посоветовал ему Ариман. «Готов?» «Готов». Карточный домик, тщательно собранный на краю стола, представлял собой идеально сбалансированную пирамиду. Ариман построил ее из 78 карт, вынутых из обернутой тканью коробки, которую назвал колодой «Триумфов Висконти Сфорца». Каждая из карт была тщательно прорисована и несла на себе образ царственной особы. «Поймай семерку монет», — сказал Ариман и хлопнул ладонью по столу. Пирамида рухнула, и со стола красочным вихрем посыпались всадники, короли и принцессы. Лемиэль, протянув руку, выхватил одну из карт и поднес к глазам. «Покажи мне», – потребовал Ариман. Лемиэль положил карту на стол. На ней была изображена фигура женщины, тянувшейся к восьмиконечной звезде. «Звезда», – назвал карту Ариман. «Попробуем снова». «Это невозможно», – в отчаянии воскликнул Лемиэль. Он уже 3 часа пытался выхватить из потока падающих карт именно ту, которую называл Ариман, но все безуспешно. «Я не могу этого сделать». «Можешь. Поднимись к нижнему уровню исчислений и очисти свой разум от хаоса материальных забот. Пусть твои мысли текут свободно, без влияния голода, желаний и страсти. Только в этом случае ты сможешь отыскать истинный путь в отголосках будущего». «Освободиться от желаний – это не так-то легко сделать», – заметил Лемиэль. «А я и не обещал, что будет легко. Наоборот, предупреждал о трудностях». «Я знаю, но для человека с моим аппетитом нелегко подавить голод». Лемиэль похлопал себя по объемистому, хотя и слегка усохшему чреву. Корабельная кухня могла предложить только безвкусную смесь из восстановительных паст и быстро замороженной органики, выращенной в трюмах гидропонным методом. Такой набор обеспечивал питание организма, но не более того. «Тем более, тебе должны помочь исчисления», — сказал Ариман. «Поднимайся до нижних сфер и мысленно представь себе траекторию каждой карты, изменения, вызванные столкновениями и их влияние на поток в целом. Учись читать геометрическую прогрессию вероятностей, когда каждое смещение дает начало тысячи новых вариантов, даже если все исходные параметры были одинаковы. В забытые века люди называли это теорией хаоса или фрактальной геометрией». «Я не способен на это», – возразил Лемиэль. «Твой мозг создан с учетом подобных возможностей, а мой – нет». «Мне помогает не мое улучшенное восприятие», – возразил Ариман. «Я ведь не математик». «Тогда попробуй сам», – предложил Лемиэль. «Хорошо», – согласился Ариман и спокойно восстановил карточную пирамиду. Закончив строительство, он обернулся к Лемиэлю. «Назови карту». Лемиэль задумался. «Колесница», – наконец выбрал он. Ариман кивнул и встал рядом со столом, прикрыв глаза и опустив руки. «Готов?» – спросил Лемиэль. «Да». Лемиэль хлопнул по столу, и карты посыпались на пол. Рука Аримана, словно атакующая змея, метнулась вперед и подхватила в воздухе единственную карту с золотым обрезом. На ней была изображена золотая колесница, запряженная парой белых крылатых коней. Ариман положил карту лицом вверх. «Видишь, это вполне возможно. Тебе помогли рефлексы Астартес», — сказал Лемиэль. «Ты так считаешь?» — с улыбкой спросил Ариман. «Ладно, давай попробуем еще раз». Он еще раз построил карточный домик и предложил Лемиэлю выбрать карту. Летописец назвал одну из карт, и тогда Ариман, закрыв глаза, снова встал перед столом. На этот раз он поднял руку и близко свел большой и указательный пальцы, как будто уже поймал невидимую карту. Затем его дыхание стало глубже, а глаза под опущенными веками то поднимались, то опускались. «Давай!» – скомандовал Ариман. Лемиэль хлопнул по столу, разрушив хрупкую постройку. Ариман не шелохнулся, но одна из карт, пролетев по воздуху, скользнула точно между его пальцами. Лемиэль даже не удивился, когда увидел на карте фигуру с огненным мечом в правой руке и увенчанным орлом-глобусом в левой. По обе стороны от нее летели ангелы и трубили в золотые трубы со свисающими серебряными знаменами. «Как раз то, что ты хотел», — сказал Ариман. «Правосудие».